даже на минуту-другую остановиться. Мне досталась роль настоящей статистки, то есть так называемая ходячая роль. Мы должны были прохаживаться по сцене в то время, когда другие пели или произносили свой текст. «А вот и Кальман», — шепнул кто-то рядом, но я сделала вид, будто не слышу. Впереди на авансцене репетировали Рита Георг, Губерт Маришка, Ганс Мозер, Гуга Тиминг и артист Бургтеатра Фред Геннингс. Кальман вошел бесшумно, незаметно, и все же на сцене словно появился король. Актеры прекратили репетировать. Имре Кальман, приветливо улыбаясь, поздоровался за руку с каждым, начиная с ведущих солистов и кончая исполнителями второстепенных ролей. Я спряталась, забилась в самый последний ряд, так что меня нелегко было обнаружить. И все же он отыскал меня. Пока солисты, сбившись кучкой, обсуждали дальнейший ход репетиции, Кальман подошел ко мне, протянул руку и довольно громко сказал: «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» «Спасибо», — ответила я. «Как всегда, хорошо». Едва он успел отойти, как меня обступили все статистки. «Я бы на твоем месте заказала для правой руки золотую рамку», — посоветовала одна из них. «Пожалуй, я так и сделаю», — отпарировала я. В тот день мы репетировали третье действие. На сцену вышел Ганс Мозер, изображавший балканского князя. Прогуливаясь об руку с двумя смазливыми кокотками, он восторженно и не без хвастовства твердит: «Смотрите-ка, с какими дивными парижанками я гуляю! Заправдошние парижанки! Они и говорить-то умеют только по-французски». В ответ на это одна из девиц и в самом деле спрашивает по-французски: «Чего, мол, он ждет, когда они обе голодны?» Мозер, еще больше напыжившись, с гордостью указывает на них и повторяет: «Видите, они говорят только по-французски». Сцена разыгрывается еще несколько раз, пока, наконец, одна из девиц, потеряв терпение, не выходит из себя. «Чего тянуть, старина?» — восклицает она, причем по-немецки. «Не понимаешь, что ли, какие мы голодные?» А Мозер в своей неподражаемо уморительной манере пожимает плечами и, обернувшись к публике, шепчет: «Вы слышали, как шпарит по-французски?» Публика, конечно же, раздражается смехом. Девушка, которой нужно было произносить французский текст, никак не справлялась со своей задачей. Вдруг я услышала, столь же явственно, как и все присутствующие на сцене, слова Кальмана, обращенные к директору театра: «Губерт, моя протеже тоже знает французский. Порепетируй с ней». Мне пришлось выйти вперед. «Вы действительно владеете французским? И в какой же степени?» «В совершенстве». «Ну, если так, то прочтите вот эти несколько фраз». Речь шла о двух коротких фразах, и мне не составило труда с убежденностью произнести по-французски: «Чего тут ждать? Мы обе голодны». «Превосходно!» — Маришка захлопал в ладоши. «Вы будете произносить эти фразы, а значит, вам и играть с Гансом Мозером». Так прошло мое первое утро в театре Андервин. Я вновь стояла на самой нижней ступеньке лестницы, ведущей к славе. Оставалось надеяться, что на сей раз она окажется прочнее ступеньки в кинокомпании США. Я витала в заоблачных высях. Меня отправили в пошивочную заказать платье и цветное болеро. Костюмы для оперет в этом театре моделировала тогда Лилиан Карцек, жена Губерта Маришки. Получила я и новый контракт. Как начинающей актрисе мне положили жалование в 365 шиллингов вместо прежних 165. Возможно, особое ударение, которое я сделала на слове «голодный», оказалось причиной того, что Имре Кальман, вынув из кармана две булочки с ветчиной, по-братски поделил их со мной. Вот тут-то и выяснилось, что прописные истины не всегда соответствуют действительности. Известно, к примеру, выражение: «За добро воздается добром». За свою доброту к начинающей актрисе Имре Кальман поплатился тем, что ему на долгое время пришлось расстаться с половиной своего